Ага. Стало быть, в окрестностях есть испанское судно. Вероятно, сын мой, но если вы найдете его и захватите, как же я доберусь до Испаньолы? Ладно. Пусть испанцы благодарят вас. Я хочу дать вам один совет. Каков бы он ни был, сын мой, от вас я с удовольствием приму совет. Уезжайте немедленно. Завтра вам здесь плохо придется. Я не поручусь за вашу безопасность, как и за безопасность вашего корабля. Вы меня понимаете? Конечно, сын мой, но как же сигнал? Сигнал зажгите через 2 недели. Я постараюсь к тому времени добраться до Санто-Доминго. Хорошо, сын мой. А теперь, монах, прощайте. Или лучше сказать «до свидания», потому что мы, вероятно, скоро увидимся. Вероятно, сын мой. До свидания, и да будет с вами милосердный Господь. Да будет, с ироничным смехом ответил флебустьер. Он махнул на прощание рукой, набросил ружье на плечо и удалился. Но через несколько минут остановился и поспешно возвратился назад. Францисканец все это время не двигался с места. «Еще одно слово, отец мой!» — взволнованно произнес Манбар. «Говорите, сын мой, я вас слушаю», — ответил монах кротким голосом. «Послушайте меня. Используйте все ваше влияние на эту даму, чтобы уговорить ее отказаться от этого свидания, последствия которого могут быть ужасны». «Я употреблю все силы, сын мой», — заверил его монах. «Я буду молить Бога, чтобы он позволил мне уговорить мою духовную дочь». «Да», — продолжал Манбар мрачным голосом, — «может быть, для нее и для меня лучше, чтобы мы не виделись никогда». Повернувшись спиной к монаху, флебустьер твердым шагом отправился по тропинке и скоро исчез. Когда фрей Арсенио удостоверился, что на сей раз авантюрист ушел, он тихо приподнял полог палатки и вошел внутрь. Там на голой земле стояла на коленях женщина, закрыв лицо обеими руками и молясь с приглушенными рыданиями. «В точности ли исполнил я полученное от вас приказание, дочь моя?» — осведомился монах. Женщина приподнялась, обратив к нему свое прекрасное и бледное лицо, орошенное слезами, и прошептала тихим и дрожащим голосом: «Да, отец мой, да благословит вас Бог за то, что вы не оставили меня в моей горести». «Это тот самый человек, с которым вы желали говорить?» «Он самый, да, отец мой». «И вы непременно желаете видеться с ним?» Она колебалась с минуту, трепет пробежал по ее телу, и едва слышным голосом она прошептала: «Это необходимо, отец мой». «Надеюсь, что вы все обдумаете до тех пор», — продолжал монах. «Нет, нет», — сказала она, печально качая головой. «Если бы даже этот человек вонзил мне кинжал в сердце, я должна иметь возможность объясниться с ним в последний раз». «Да будет ваша воля», — сказал он. В эту минуту послышался легкий шум. Монах вышел, но почти тотчас вернулся. «Приготовьтесь», — сказал он. «За нами пришли с корабля. Вспомните последний совет, который дал мне этот разбойник. Поедем как можно скорее». Не ответив, дама встала, закуталась в мантилью и вышла. Через час она оставила остров Невис в сопровождении фрея Арсенио Мендосы. Манбар давно уже добрался до острова Сент-Кристофер. Глава 19. Экспедиция. Все время пути от острова Невиса до Сент-Кристофера Манбар находился в сильном волнении. Разговор с монахом разбередил в его сердце глубокую рану, неизлеченную временем, которая после первых слов обогрелась кровью и причиняла боль, как в первый день. Каким образом эта женщина, о присутствии которой в Америке он не знал, от которой бежал, скрывшись среди флибустьеров, успела за такое короткое время раздобыть сведения о его присутствии на островах? С какой целью отыскивала и так сильно желала его видеть? Все эти бесконечные вопросы, которые Манбар задавал себе, оставались без ответа и только увеличивали беспокойство флибустьера. Он было задумал напасть из засады в проливе между Невисом и Сант-Истатиусом, двумя островами, между которыми находился остров Сент-Кристофер, на испанский корабль, захватить его и пытками добиться сведений, которые монах отказался ему сообщить. Но он тотчас отказался от этого плана, ведь он дал честное слово, и ни за что на свете не изменил бы ему. Между тем наступила ночь. Пирога все скользила вперед. Манбар направил ее на свой люгер, и когда легкая лодочка подплыла к нему, флибустьер закричал громким голосом: «Эй!» Тотчас человек, черный силуэт которого обрисовался на темно-синем фоне горизонта, наклонился вперед. «Это ты, тихий ветерок?» — спросил Манбар. «Я», — отвечал тот. «Мигель на люгере?» «Да, капитан». «Ага, ты меня узнал?» «Еще бы не узнать», — ответил бретонец. «Вы караулите моего пленника, не правда ли?» «Будьте спокойны, я ручаюсь за него». «Только не притесняйте его понапрасну». «Хорошо, капитан, мы будем вежливы». «Прыгун на люгере?» «Я здесь», — тотчас ответил второй голос. С удовлетворением заметил флибустьер. «Тем лучше. Ты мне нужен, сходи на берег». «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». «Подожди». Прежде чем флибустьер угадал намерение Кариба, послышался плеск тела, падающего в воду, и минуты через три индеец ухватился обеими руками за край пироги. «Я здесь», — сказал он. Манбар улыбнулся. С такой быстротой дикарь повиновался его приказанию. Он протянул ему руку и помог забраться в лодку. «Для чего ты так торопишься?» — спросил его Манбар с мягким упреком. Индеец отряхнулся, как мокрый пудель. «Вот я и готов». «Индеец у вас?» — спросил тихий ветерок. «Да. Теперь прощайте». «До завтра». «Отчаливай», — сказал флибустьер своему работнику. Тот склонился над веслами, и пирога продолжила путь. Через 10 минут она достигла того места, где Манбар подобрал ее, собираясь в Невис. 3 человека сошли на берег, толкнули пирогу в море и направились к дому Манбара. Они шли по городу сквозь толпы флибустьеров, отмечавших пением, криками и возлияниями последние часы свободы. Дорогой все молчали. Когда они дошли до дома Манбара, флибустьер зажег восковую свечу и осмотрел дом с величайшим вниманием, чтобы удостовериться, нет ли там посторонних. После чего вернулся к своим спутникам, ждавшим его перед домом. «Входите», — коротко сказал он. Они вошли. Манбар сел на стул и обратился к Карибу. «Мне нужно поговорить с тобой, прыгун». «Хорошо», — ответил индеец. «Стало быть, я нужен тебе?» «Ты этим доволен?» «Да, я этим доволен». «Почему?» «Белый человек добр и великодушен, и я хочу доказать ему, что не все карибы свирепы и неукротимы. Они умеют быть признательными».